где современные этические нормы? Существуют ли твердые нравственные ориентиры? Эти и подобные вопросы волнуют многих людей, которые задумываются над кризисом этических представлений. Все яснее вырисовывается картина, что в основу этики нельзя брать изменчивую совесть человека или анонимное общество с его мерилом оценки ценностей. Нельзя опираться и на теорию самовыражения личности. Настоящая кассета описывает положение этики в 20-м столетии и показывает, что причиной утраты ценностей является неверие. Утеря связи с Богом влечет за собой дисгармонию межчеловеческих отношений. Вот в чем трагедия современного общества. Как выход из создавшегося кризиса предоставлены основы библейской этики. Она базируется на Божьих заповедях, которые облагораживают человека и побуждают его к добрым делам. В одном вопросе сходятся все обозреватели нашего времени. Мы живем в эпоху кризисов. Вопреки экономическому развитию, все большее количество людей все чаще ощущает нестабильность основ и утрату ясных масштабов. И как раз в противоречивости мнений вырисовывается всеобщая беспомощность. И это, часто проявляющаяся неспособность к конкретным решениям, выявляется в различных областях, в религиозных убеждениях и в нормах морали, в политических оценках и в экономических суждениях. Как же нам поступить правильно? Этот вопрос возникает все снова и снова. И если кажется, что общепризнанные мерки определения добрых и худых поступков отсутствуют, то все же в каждом единичном случае каждый убежден в правильности своего решения. И, конечно, всякий согласится с необходимостью делать добро. Но в том-то и проблема нынешнего века, что есть добро. И пока мы не знаем, что такое добро, то этот принцип нам мало о чем говорит. Значит, нужно выяснить, существует ли вообще, и если да, то каковы они, мерки определения абсолютного добра. Ввиду несостоятельности многочисленных философских и идеологических направлений в этом жизненно важном вопросе, ответ христиан особо необходим. Вопросы этики пользуются спросом. В последнее время было организовано столько этических конференций, что пресса заговорила об этическом буме. Прямо-таки штурмом этика овладевает наиболее жгучими проблемами нашего времени. Соответственно, появились и новые этические направления, начиная от этики мира и до биоэтики и медицинской этики. И даже в политике ставится ударение на так называемой моральной ответственности. Посредством этого трезвая реальность интересов и легальных эгоизмов заменились большей частью моральным проклятием с одной стороны и моральной поддержкой с другой стороны. Подобная реабилитация этики, возможно, и удивляет, но легко объясняется современными общественными затруднениями. И все же, к концу второго тысячелетия становится все более очевидным, что идея прогресса, своего обещания организации жизни вне страха, к всеобщему неудовольствию не сдержала. Так как сообщения современных средств коммуникации о катастрофах различного порядка наводят повсеместно страх, то зародился и распространился экуменизм ужаса. Настрой этот уславливается еще гнетущими, требующими разрешения проблемами современности, начиная от мира во всем мире и до возможностей генной биологии. Такой узел затруднений заставляет все больше людей искать новую мораль, новый образ мышления, потому что традиционные образцы поведения оказались неспособными к разрешению проблем. Это осмысление вещей поразило вдруг двойным открытием. Во-первых, что этическая ориентировка оказывается необходимой. Во-вторых, что эта этическая ориентировка недостаточно зрела. Если обратить внимание на полосу современных проблем, к примеру, заболевания СПИДом, то такая оценка оправдывается. Если до недавнего времени люди были озабочены угрозой безработицы или атомными катастрофами, то на сегодняшний день их захватывает страх заражения СПИДом. По предварительным данным, этой болезнью заражены 120 тысяч граждан Германии, из которых 80% не знает о своей инфекции. Как же реагируют различные современные школы этики на этот вызов? Этика долга требует соблюдения существующих законов, поэтому она предлагает соблюдение федерального закона об эпидемиях и принудительного помещения в изолятор. Этика утилитаризма, которая пытается каждому гарантировать счастье, пропагандирует использование изделий из резины. Утилитаризм – направление в этике, считающее пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков. Этика самовыражения личности позволяет каждому удовлетворить всякое желание без каких-либо ограничений и вытеснять страх заражения. Этика релятивизма или относительности предоставляет каждому человеку самому устанавливать моральные нормы. Поэтому она затрачивает неимоверные усилия на развязку проблемы. Как избежать людям инфекции без надобности существенно изменить образ жизни? Только сторонники библейской этики осмеливаются открыто заявить, что причина СПИДа в большинстве случаев таится в искаженной половой жизни и наркомании. Гомосексуализм же является преступлением заповедей Божьих. Левит 18:22, Римлянам 1:27, 1 Коринфянам 6:9. Таким образом, СПИД является судом Божьим за греховную жизнь. Апостол Яков в связи с этим констатирует: «Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Якова 1:15. В рамках какой-нибудь этики поступает каждый. Даже и нулевая этика тоже этика. Одно ясно. Обязательность начальной христианской этики обществом больше не признается. Иначе зачем тогда было отправляться на поиски новых ориентиров? Включение ее в повестку дня говорит о сомнении. В состоянии ли вообще христианская этика разным людям в разных обстоятельствах дать соответствующее и целесообразное указание? Главный вопрос состоит в том, каково соотношение неизменных норм и изменяющихся обстоятельств. Раньше были такие социальные единицы, как лавки, цеха, семейные производства и, наконец, сама семья, которые отстаивали общепризнанные нормы. Вследствие определенных общественных процессов эти группы исчезли, в связи с чем завяла и ориентация на христианский этос. Этос – это характер, образ мышления или комплекс чувств и качеств, определяющих этико-моральные ценности личности. Устойчивый порядок уступил место морали, готовой приспособиться к любым общественным обстоятельствам. Отказ от традиции христианской этики показывает, что человек явно не способен выработать добро в самом себе. Поскольку признать этого не хочется, остается одно – искание все новых этических концепций. Такова ситуация, в которой мы находимся. Потому есть необходимость заняться проблемой этики. Что такое этика вообще? Этика не столько заинтересована тем, как человек действительно поступает, сколько тем, как бы он должен поступать. Не столько тем, какое мнение он в настоящий момент отстаивает, сколько тем, что он должен бы отстаивать. Таким образом, этика занята добром, вопросом о ценностях, которые человек должен был бы выработать, и совершенно справедливо, вопросом, каковы его, человека, моральные обязанности. Подробнее рассмотрим этические модели. Первое. Этика долга. Виновником радикальных изменений в истории развития определения этики является Иммануил Кант. В своем труде «Основы метафизики нравственности» он отвергает внешнеморальные ценности как основание этики. Так называемая телеологическая этика, например, желание у Эпикура или власть у Ницше. Кант основал ее единственно на убеждении необходимости почитания закона, продиктованного разумом. Эта этика долга нашла свою классическую формулировку в категорическом императиве Канта: «Действуй так, чтобы сущность твоего желания всякий раз могла бы служить и основой законоположения для всех». Этим исключительно формальным утверждением Кант перенес основы этических действий в волю человека. Нравственность должна основываться на практическом разуме, посредством которого человек в силе победить зло. Таким образом, этика полагается на закон, выработанный самим человеком, а мораль подчинена воле общества. Современное положение показывает, что Кант этим самым переоценил возможности человека. Этика утилитаризма. Утилитаризм воздвигает пользу широкого круга людей в принцип этических действий. При этом мотивы и осмысление поступков не рассматривается, а только результат. Действие тогда бывает нравственно верным, если оно в итоге принесет человеку максимум счастья. Проблема этой позиции в том, как отдельным личностям определить, что есть счастье для всего человечества. Если окончательной нормой служит всеобщая польза, то все зависит от того, как истолковать эту пользу. Опасность этой теории легко определить, проследив, что совершается во благо общества в тоталитарных государствах. Поэтому утилитаризм в измененном облике, ставший основанием марксистско-ленинской этики, уже рано стал объектом критики. Макс Вебер осудил его как нелепую, чуждую миру фантазию этики убеждений и противопоставил ему следом за Кантом этику ответственности. Здесь с самого начала ясно одно. Ссылаться на человеческие мотивы действий всегда бывает сложно. Этика самовыражения. Эта форма этического поведения взвешивает последствия только собственной точки зрения, и потому она эгоистична. Разрешено все, что нравится. Это направление захватило большую часть нашего общества. Собственное удовольствие – высшая цель программы самовыражения. Сторонники этого вида этики считают, что если бы все люди получили возможность проявить свою сущность, счастье на Земле умножилось бы и идеальное общество было бы близко. Самовыражение есть ничто иное, как эгоцентричный идеал, реализация которого, как правило, осуществляется за счет других, разрушая при этом постепенно солидарность общества. Если бы каждый жил только по компасу своей похоти, то и до анархии было бы недалеко. Этика релятивизма. Культурный релятивизм – это точка зрения, связывающая моральные взгляды и поведение человека в соответствии с его потребностями и социальными условиями данной культуры, так что никакие моральные понятия не могут иметь универсальной пригодности. Таким образом, утверждается, что общепригодных моральных оснований быть не может. Имеющиеся оценочные формы полностью зависят от культурных отношений. Это представление описывает, в общем-то, только образ действия. В вопросе же оценки этической правильности действий она абсолютно несущественна. Проблематичность культурного релятивизма уясняется легко. Если невозможно сравнивать мораль различными культурами, то что можно было бы возразить против массового уничтожения людей национал-социалистами? Если этика не имеет более глубокого смысла, тогда право определяется силой. Области этических проблем современности. Положение общества на исходе 20-го столетия ставит человека перед несравненно большими проблемами, чем когда-либо. Все еще возрастающее ускорение технического развития предъявляет чрезмерные требования к способностям человеческого ума. Множество предлагаемых идей для контроля над прогрессом привело к плюрализму мнений и ориентиров, который сам по себе относителен и потому не способен дать желаемую твердую позицию. Явным признаком такой ситуации служит ненадежность этических суждений. Сегодня можно прямо говорить о том, что общество фатальным образом примирилось с моральным хаосом. И кажется, мы уже почти готовы принять это как цену за благословение современного образа жизни. Этот процесс привыкания зашел уже так далеко, что простые и ясные решения и правила кажутся сомнительными. Все доброе и здоровое, как призыв к устойчивым нормам и ценностям, считается сомнительным. Кто сегодня следует заповедям Божьим, тот вследствие этого должен оправдываться перед обществом. Кто же, напротив, следует в жизни только собственным желаниям и настроению, кажется, имеет на своей стороне и право. Эта ситуация извращения изначальных моральных представлений доказывается множеством примеров. Мы выберем несколько областей этических проблем, о которых в последнее время говорилось в прессе. Беззащитность нерожденной жизни. Дебаты по 218 параграфу по Конституции Германии. Этот параграф ограничивает проведение абортов, то есть аборт разрешается только в том случае, если беременность угрожает жизни матери или ребенка, не успокаивается уже годами. Некоторые хотят отменить его вообще, другие желают еще более строгой формулировки. В настоящее время в Министерстве по вопросам семьи идет дискуссия по проекту нового закона об обязательных консультациях перед абортом. Здесь ясны два момента. Во-первых, ежегодно в ФРГ умерщвляются в утробе матери 300 тысяч детей. Предполагается, что с 1945 года по настоящее время уничтожено в полном смысле слова 10 миллионов детей. Во-вторых, в обсуждении никакого другого закона не говорилось столько о необходимости действия по совести, как о параграфе 218. При аборте указывается на изменение образа мышления, делается упор на совесть, сознательность, тогда как при изнасиловании, по настоянию партии «Зеленых» и в браке, убийстве и воровстве действует принцип наказания. Из парадных речей политических деятелей можно сделать вывод. Кража велосипеда в нашем обществе – поступок более достойный наказания, чем умерщвление нерожденного ребенка. Хотя число абортов ясно говорит о дефиците изменения сознательности, никто и не думает о введении вновь наказуемости. Вся эта дискуссия о параграфе 218 ошеломляюще конкретизирует этический распад современного человека. Правильно заметил недавно Роберт Шпейман. В разрешении аборта на виду у всей общественности кроется сегодня столько человеческого пренебрежения, сколько не бывало еще ни в одном архаичном обществе. Мюнхенский философ обвиняет также поддерживаемую церковными консультационными пунктами аморальную систему, которой, по всей вероятности, защита животных важнее. Так, канцлер из 100 ежедневных писем 25 получает по делу защиты животных и от 2 до 3 по делу защиты детей. За аргументами защитников аборта стоит, по словам Шпеймана, одно желание отстоять полосу возможного убиения. Об этом говорит и сегодняшняя дискуссия специалистов права. В соответствии с проектом от 20 января 1988 года закон о консультациях ни в коем случае не должен быть усугублен. Более того, оплачивание медицинского лечения бесплодия должно быть изъято из финансирования больничных касс, тогда как для многих христиан неприемлемое финансирование абортов нет. Трагичность всей этой проблемы еще более возрастает, если представить себе, что женщинам, сторонницам аборта, противопоставлены те, которые очень желали бы иметь детей, но естественным путем их иметь не могут. И в таких случаях медицинские возможности приводят к неожиданным проблемам. Например, некие супруги желают иметь ребенка. Прошло несколько лет совместной жизни, когда оба были заняты вопросами образования, профессии и обеспечения материальной базы. А теперь ожидаемый так страстно ребенок не появляется. Супруги идут к врачу, принимают гормонные препараты. Когда Хельга Б. обнаруживает, что она беременна, радости ее нет границ. Но вскоре на одном из приемов гинеколога она узнает, что ожидает двойню. Тоска ложится на сердце, когда последующее обследование усматривает рождение тройни. Еще следующее ультразвуковое обследование устанавливает наконец, что Хельга Б. ожидает сразу 5 детей. Будущая мать в отчаянии. Велик риск, что эти 5 могут появиться на свет с тяжелыми дородовыми повреждениями или быть вообще не жизнеспособными. К К тому же нет гарантии, что Хельга сможет перенести эту беременность без особых последствий. Врачи советуют оставить в живых не всех развивающихся зародышей, а сократить, как выражаются медики, их число до двух. Врачи женской клиники, куда направляется эта женщина для срочного определения, чувствуют себя сильно ограниченными во времени. Главный врач клиники после долгого раздумья в выходные дни отказывается дать свое согласие на редукцию. Реакция была быстрой и решительной. В одной из университетских клиник беременность обрывается на основании медицинских показаний. Этот случай произошел несколько лет назад. На одной из дискуссий по дородовой диагностике и терапии в Бамберге в мае 1988 года стало ясно, что проблема теперь разрешена. В случаях многоплодовой беременности, которая бывает все чаще из-за применения гормонных препаратов, умерщвление эмбрионов возможно посредством селективных инъекций особого медицинского раствора до тех пор, пока останется желаемое их количество. Медицинское название этой операции «редукция» кажется позаимствованным из словаря нечеловеческих чудовищ. На этом примере становится избыточно очевидной этическая ненадежность медицины. Если случай Хельги Б. говорит о трагизме современных возможностей, то наш последний пример показывает явную бесчеловечность. Недавно на одном конгрессе в Страсбурге швейцарский гинеколог Рената Гух сообщила, что в большинстве видов спорта атлетки используют беременность в качестве допинга. Поскольку в большинстве случаев беременность в первые месяцы ведет к заметному возрастанию работоспособности организма женщины, то ею обеспечивается заблаговременно перед решающими состязаниями, и затем между третьим и шестым месяцами ее снова обрывают. Этот метод допинга существует на практике почти везде, но хранится в тайне. Два обстоятельства бросаются в глаза при разборе примеров из этой проблематики. Во-первых, осуждающие говорят о праве женщины на самостоятельность, о проблемах одиноких матерей, о трудностях в обществе. Но о необходимости перемен в сексуальной жизни мало кто думает. Например, отказ от добрачных половых связей или сдержанности в браке. А о детях вообще разговору нет. Спрашивается, сколько еще сможет себе позволить такая богатая страна, как ФРГ, хладнокровно приступать к Божьей заповеди. Во-вторых, технические возможности современной медицины завели и врачей, и пациентов в тупик их возможности решения этических проблем. Без четких этических норм, как показывают наши примеры, ослепление возможностями побеждает спокойное взвешивание последствий. Вера в возможное и фантазия врачебного всемогущества подпитывается сложной аппаратурой и технической сноровкой. Но можно ли помочь человеку, если рассматривать его только как сумму биологических составных частей? Обесценивание человека в подопытного кролика как будто в гуманных целях будет развиваться, если не начать задумываться об этической ответственности медицины. Интенсивные прикладные исследования генной технологии открывают все больше возможностей для прямого воздействия на наследственность человека. Представляется возможным производить людей с определенными наклонностями и способностями. Взять посредством генотехнологии эволюции в свои руки – такова мечта исследователя. Вырастающая за этими видимыми успехами эйфория от прогресса готова для достижения этой цели экспериментировать на людях. Многие естествоиспытатели разлагают человека до биологических его составных частей и делают его объектом своего научного любопытства и своего неисчерпаемого еще желание экспериментировать и изменять. Известные нам издревле границы жизни, рождение и смерть все больше размываются. Аналогом искусственного оплодотворения и генманипуляции в начале жизни скоро будет соответствовать на ее исходе эвтаназия, то есть прекращение жизни в случае заболевания неизлечимой болезнью при помощи медикаментов и других средств. Многие естествоиспытатели настолько ослеплены своими успехами, что никакие постановки этических вопросов не способны их поколебать. Это выяснилось недавно тоже на одном из заседаний итало-швейцарского Бальзанского фонда в Венеции. Там некий австралиец Петер Зингер отстаивал свое специфическое направление экспериментирования на человеческих эмбрионах, и причем с авантюристическим аргументом, что необходимо работать с человеческой тканью, ибо эмбрионы класса Homo sapiens, в переводе «человек – разумное существо», в отличие от животных, менее чувствительны к боли. Поскольку эмбрион не обладает никакими отличительными свойствами, которые делали бы умерщвление человеческого существа недостойнее умерщвления существа животного, то он пригоден и желателен для опыта. Такова его аргументация. Зингер предлагает использовать избыточные эмбрионы при многозародышевом оплодотворении для опытов, что означает их уничтожение во имя науки, как вклад в регулирование населения Земли. По-видимому, он так и не понял, что это противоречит уже заявленной главной цели этого мероприятия – удовлетворить желание бесплодных женщин стать матерями. Одно становится и здесь понятно. Прогресс естествознания слепо стремится вперед, не зная ясной этической цели. Сведение человека до его материального начала обесценивает и обезличивает его. Он становится экстравагантной игрушкой биотехников, конструируемой и реконструируемой, и таким образом, подобно машине, обезличенной. При этом отказе под знаком прогресса от руководствования этическими принципами теряется достоинство человека и его индивидуальное своеобразие как творение Божье. И в области средств массовой информации также царствует необычный этический дефицит. Бульварная пресса не особо-то считается с достоинством человека и его правом на интимную сферу. Жажда сенсации не знает преград, а критикомания и мелочные развлечения составляют ландшафт коммуникальных средств. Особенно ярко заметной была нехватка моральных ориентировок у журналистов при подготовке так называемого случая Баршеля в 1987 году. Правильно, конечно, было раскрыть проделки премьер-министра. Но выбор времени и способ освещения заставляет усомниться в моральной безупречности самозваных стражей морали. Часто право общества на его полнейшую информированность и просвещенность служит только предлогом для сенсационных и похотливых репортажей, повышающих тираж изданий. Страдания и несчастья единичных людей переносятся в слове и в фотографиях в квартиру других и таким образом выставляются на показ общественности. Таким же образом процветает бизнес на страхе. Возьмем хотя бы только как пример истерию, нагнетаемую средствами массовой информации после катастрофы Чернобыля. Гражданам постоянно сообщались результаты измерения радиоактивности, информационный интерес которых для них в принципе был равен нулю. Зато нарастал страх и неуверенность. Мы отказываемся от других примеров, имея в виду, что каждому читателю должно быть знакомо, что довольно часто журналистская ориентация означает дезориентацию. В дискуссии об аборте Евангельская лютеранская церковь из-за своего оппортунизма довольно часто говорила не то, что должна была бы говорить, чтобы не стать соучастницей аморальности. И вообще руководители этой церкви не под стать своим католическим коллегам очень сдержаны в вопросах этики. Что может быть здесь удивительного, если Евангельская церковь возвысила плюрализм до своего руководящего мотива? Можно говорить и делать почти все, что вздумается. Главное – быть готовым к диалогу с инакомыслящими. Лучшим доказательством тому служат дни церкви. Об этом уже так много говорилось, что мы хотим привести здесь другие примеры. На первый взгляд кажется, что они ничего не имеют общего с этикой. Однако они выявляют, насколько церковь из-за своего плюрализма отдалилась от заповедей Божьей и таким образом все больше теряет доверие. Вспомним почитание главы тибетского буддизма Далай-лама евангельско-теологическим факультетом Тибетского университета. Ему 16 июня 1988 года была присуждена премия Леопольда Лукаса. Просто невероятно, что христиане награждают буддиста, который выдает себя за бога-человека. К тому же ряду относится приветственное слово председателя Совета Евангельской Церкви Германии, берлинского епископа Мартина Крузе, к мусульманским гражданам. Там он отмечает следующее. «На нас с вами лежит общая ответственность подвязаться в прославлении Бога. Это означает также, что жизненные условия должны нами быть так организованы, чтобы они приумножали славу Божью. Потому мы, христиане, в эти месяцы особенно озабочены темами праведности, мира и охраны творения. Мы уверены, что в этом мы с вами находимся на одном пути». Конец цитаты. На возмущение многих христиан по поводу этого письма председатель совета отреагировал, что данные слова надо рассматривать как обмен дружескими приветствиями, а не как учение. Убогость этических масштабов происходит от утраты духовного центра. Таким образом, как это подтверждается приведенными фактами, теряется и право на абсолютность Бога. Последним примером исходящего из утери основы нашей веры и ослабленного иммунитета церкви является Глаубергское исповедание вины. Речь идет о составленной священником Михаэлем Бланке и его супругой Кристой из гессенского города Ветерау исповеди о неисполненной христианами обязанности в отношении к животным, а именно, цитата, «Мы, христиане, должны признать свою несостоятельность, потому что мы в своей вере забыли о животных. Мы не исполнили диаконское поручение Иисуса, и нашим наименьшим братам, животным, не служили. Мы, как священники, боялись дать место животным в наших церквях и общинах. Как церковь, мы были глухи к стенаниям притесненных и угнетенных тварей». Конец цитаты. К общему числу подписавших это исповедание, которых оказалось более 40, принадлежит и штутгартский епископ Йорк Цинк. В одном из сообщений прессы священник и его супруга подчеркнули, что многие любители животных, которые из-за упущений церкви в отношении к животным повернулись спиной к общинам, теперь вновь проявляют интерес к вступлению в церковь. Таким образом, 10 июля 1988 года состоялось богослужение с людьми и животными, на котором, кроме людей, присутствовали и разного вида животные. Это, в кавычках, служение транслировалось по второй программе германского телевидения из Глауберга. Никто не имеет ничего против оказания внимания Божьей твари, но такое ни во что ставит поручение Божье человеку, Бытие 1.28. Весь объем этического заблуждения и в евангельской церкви становится очевидным, если сравнить это заступничество за животных с тем, что было сделано с нерожденной еще жизнью. Упомянутые области этических проблем показывают, что все вкратце описанные выше этические модели не могут быть признаны годными к употреблению. И все же они все еще применяются в практической жизни, часто в смешанном виде и частной концепции. В итоге этический плюрализм, который вряд ли сможет помочь в разрешении назревших и напирающих проблем нашего времени. Единственной точкой минимального согласия всех мнений оказалось приспособление этики к ситуации. Американец Иосиф Флетчер сказал: «Добро и зло проявляется в каком-либо деле или поступке не изнутри, но обуславливается сложившейся обстановкой. Что служит помощью другому, то хорошо, что ему во вред, плохо». Ведущей моралью в решениях христианина является любовь и ничто иное. Только цель оправдывает средства и ничто иное. Конец цитаты. На практике это осуществляется таким образом, что в отношении к шестой заповеди Флетчер отмечает: если, например, в одной семье для блага души и духа родителей и детей наилучшим образом послужил бы развод, то любовь в этом случае оправдывает развод. В конце концов, В этой концепции речь идет о соглашательной этике. Образ действий обуславливается переменчивой полезностью. Этически устойчивые нормы здесь нежелательны, потому что всякая ценность должна быть сперва установлена обществом. Единственной обязательной нормой является христианская любовь к ближнему. По ней посредством разумного взвешивания и в полной независимости должен каждый и в каждом единичном случае ориентироваться. Эта этика при всякой законности желает сохранить право на индивидуальное действие, но ликвидирует тем самым не только законность, но и нравственный закон. Является таким образом выражением всеобщего демонтажа обязательных нравственных устоев общества. Тем самым мы приближаемся к непосредственной причине кризиса этики. Главная проблема, видимо, заключается в том, что этическая норма ищется в самом человеке. Была бы она действительно фундаментально осмысленной, то должна была бы положительно повлиять на действия человека в истории. Но именно этого и не произошло. Таким образом, итогом этического плюрализма оказывается мораль, зависящая от мнения общества и превращающаяся в безнравственность. Именно это чувствуют сегодня многие и потому ищут новые ориентиры. В общем-то, эту проблему узрел Фридрих Ницше уже более 100 лет назад. В известном рассказе о безумном человеке он констатирует факт Божьей смерти и делает вывод: «Бог мертв, Бог останется мертвым, и мы его умертвили». Не слишком ли велик этот подвиг для нас? Не должны ли мы сами превратиться в богов, чтобы удостоиться его? Такой величины подвига еще не бывало. Ницше далее делает вывод, что человеку остаются теперь только две возможности: или опять возвратиться на ступень животных, последний человек, или же он возвысится до ступени сверхчеловека. Во всяком случае, наше поколение не знает больше абсолютной истины. Человек является существом, ориентирующимся на самого себя, который сам должен побеспокоиться о собственной ответственности за образ собственных мыслей. Умерщвление Бога непременно влечет за собой утрату ценности. Достоевский выразил это заключение в еще более короткой форме: где нет страха Божьего, там все позволено. Проблема заключается в том, что человек в этой свободе не находит ориентиров. Он просто-напросто не в состоянии, исходя из самого себя, выработать этические нормы. Такие понятия, как этика, обычаи, мораль, добродетель, ценность и норма, часто понимаются как синонимы. В толкованиях, например, в энциклопедических словарях, всегда подчеркивается, что речь здесь идет об основах и традициях, которые усматриваются обществом обязательными для человеческого общежития и которые выработались с течением времени. Но это определение, исходящее из сущности человека и общества, а также из культурного их развития, привело, как мы видели, этику к кризису. Поэтому для обоснования устойчивой этической теории необходимо различение в данном случае четырех аспектов: случай, правило, принцип и основоположение. Всякому этическому действию всегда предшествуют особые обстоятельства, которые требуют от нас определенных решений. Если мы обдумываем такие случаи, то обычно опираемся на определенные правила, которые применимы в различных областях общественного существования. Они имеют в виду нечто общее, наша же задача приспособить их к единичному случаю. Строгих правил на каждый возможный случай не бывает, поэтому необходимо положить в основание этих правил всеобщие принципы. Ссылка на такие принципы оправдывается, в свою очередь, ссылкой на теологические и философские основы и предпосылки. Если применить эту концепцию к знакомым 10 заповедям, то открывается следующая картина. Случаем является вопрос о том, разрешен ли этически на основании социальных признаков аборт. В этом случае мы можем применить правило 5-й заповеди, на основании которой умерщвление не разрешено, и, следовательно, нерожденная еще жизнь представляет собой определенную ценность. Принципами, на которые опирается это правило, является любовь и справедливость. Основой же заповедей жизни является собственное изречение: «Я Господь Бог твой» Исход 22, которое является вступлением к 10 заповедям. Не общественное согласие должно быть привлечено в разрешении случая, но норма, исходящая со стороны, а именно от Бога. Только она одна располагает категориальными функциями для жизни человека. Моральные правила же в виде административных указаний недостаточны и к тому же приводят к приоритету единичного случая. Ситуационная этика утверждает, что в жизни человека не существует универсальных основ и принципов. Ее правила приобретают таким образом вид образца, базирующего на опыте прошлого. Для будущего же эти правила не имеют никакого обязывающего элемента. Принципиальная же этика, или этика, базирующая на определенных основах, предлагает, напротив, норму, не зависящую от развития и изменения культуры, но стоящую на основе таких принципов, как любовь и справедливость. Это никакие не противоположности. Справедливость подчеркивает правильный внешний порядок жизни, тогда как любовь – большее дело внутреннего и личного порядка. Любовь без справедливости была бы бесформенной и бесцельной. Справедливость без любви – бессердечной и холодной. Вместе же они составляют принципы Царства Божьего, которые объединяются в еврейском приветствии «Шалом». Такая библейская этика кажется мне, ввиду современного кризиса, единственно способной к разрешению проблем. Поэтому ее разрешающую способность мы хотим рассмотреть ниже.